Через полчаса обстрела нашей артиллерии вражеские батареи были подавлены, вперед пошли танки с сидящей на броне пехотой. За городом стал слышен бой, значит, немцы побежали. Выскочившие из города немцы и сербы столкнулись с бойцами Микулова и Лосева и планомерно уничтожались. Защищавший город батальон сербов был полностью уничтожен. Развернутый походный госпиталь заработал, обрабатывая раненых красноармейцев. «Здорово твои бойцы работают, мои так не умеют», — подошел ко мне комбриг Калибердов. «Постоянные тренировки, и не забывай, что большинство солдат служат уже больше 2 лет. Штурмовая бригада и большинство служат 2 года, я в Белоруссии, потом под Ржевом воевал, так там они за бой теряли 70 личного состава. Ну, их же кидали на пулеметы, мы по-другому воюем, правда, и задачи у нас несколько иные, чем в лобовую атаку ходить. Используя вынужденную задержку, заработали полевые кухни, готовя обед бойцам, при этом вычистив продуктовые склады города. Ремонтники, развернув свое хозяйство, занимались осмотром и восстановлением подбитых машин и пушек. Дырку в танке заварили сварщики, и он снова стал готов к эксплуатации. Все, что смогли, восстановили, остальное либо разобрали на запчасти, либо бросили. В итоге, приняв имущество разбитого артполка и немецкие трофеи, бригадная артиллерия пополнилась 6,85 мм зенитными пушками, 8,76 мм и 2,45 мм пушками, оставшимися от полка, а также несколькими немецкими 57 мм гаубицами. В рабочем состоянии оказалось 27 грузовиков и много снарядов. В нашу часть влились 400 профессиональных артиллеристов, ПТРовцев и тыловиков. Отмахав за день около 90 километров, бригада встала под селом Топола на ночевку. Нас заметили, но ничего не предпринимали. Ночью в село вошли бойцы Микулова, но полусотня сербских бойцов сопротивления не оказала, быстро сложив оружие. Связывались с бронепоездом. Он провел бой за планы, а сейчас отстаивался на ночевке в самой плане. За следующий день без боя мы проехали еще около 90 километров и встали под городом Бараево. Завтра мы будем у стен Белграда. Главное было выйти на нужные позиции не раньше общего наступления советских войск на Белград, иначе была большая вероятность, что на нас навалится сильно превосходящие нас силы противника. Утром в пятницу 13 октября 1944 года наша усиленная бригада, а по численному составу так целая дивизия, вышла на шоссе с красивым сербским названием «Ибарский путь», чтобы через 15 километров подойти к окраинам Белграда. На подступах к столице вдоль шоссе нас встретили доты и замаскированная артиллерия фашистов. Наши 152 мм САУ и СУ-152, 122 мм гаубицы и тяжелые полковые 120 мм минометы арт-дивизионно занимали позиции и по мере готовности вступали в контрбатарейную дуэль. Все хорошо отработали, пристрелявшись, орудия разбивали окопы и блиндажи врага, перемалывая в фарш живую силу и технику противника. После короткой рекогносцировки обстановки и изучения карты с учетом ландшафта местности, рота танков Быкова и батарея Кожукова была направлена в объезд этих укреплений справа от шоссе с целью прорваться вдоль железнодорожных путей. Проехать им предстояло километров 5 через удобную для маскировки местность, покрытую лесополосами и рощицами, перемежаемыми садами и виноградниками. Танки ушли вперед, а тягачи с 76 мм пушками чуть подстали. Впереди послышались звуки боя. Кожуков, отправив вперед разведку, ожидал результатов. Вернувшиеся артиллеристы сообщили, что танки попали под обстрел бронепоезда, который уже расколошматил 2 из них, а остальные, маневрируя и отстреливаясь, отходят. Сориентировавшись по карте, Игорь приказал двигаться вдоль лесополосы к железнодорожным путям. Выбрав удобную позицию, то есть, выйдя на прямую наводку метров за 300 от бронепоезда, прикрываемая деревьями батарея изготовилась к стрельбе. Кожуков сам навел на цель первые орудия и первый расчет открыл стрельбу по бронепоезду. Вскоре к нему присоединились остальные 3 орудия, ведя прицельный огонь по составу, пробивая его броню бронебойными снарядами. Снова бронебойным выстрелило орудие, наводимое Кожуковым. Похоже, что от попадания сдетонировали боеприпасы в броневагоне, потому что вначале раздался оглушительный грохот, после которого посередине поезда вспухло облако взрыва, разметавшего в разные стороны с путей, как щепки, соседние броневагоны. К бронепоезду с танков ринулась наша пехота, захватывая выползающих из вагонов оглушенных фрицев. Экипажи танков КВ-2, увидев такой расклад, двинулись дальше и, подавив огнем два орудия противника, контролирующих железнодорожный подъезд, смяли их гусеницами, прорвавшись на объездную дорогу, а затем, развернувшись, направились к изначальному месту боя у шоссе. В лоб мы обстреливали из орудий немцев, а танки и пехота, отправленные по прилегающим полям в обход основных укреплений, подъезжая, также вступали в бой. Кто-то останавливался подбитым и вел огонь уже из стоящего танка. Какие-то танки подбивались серьезнее, загорались и оттуда выбирались оставшиеся в живых танкисты, падая на землю убитыми или ранеными. Другие же танки успевали добраться до вражеских окопов и, проламывая оборону в этих местах, утюжили гусеницами ближайшие батареи, поливая пулеметным огнем солдат в окопах. Их поддерживали пехотинцы, перебегая между деревьями и кустами, подползая по-пластунски по полю к вражеским рубежам обороны, забрасывая окопы и доты гранатами. Один из красноармейцев повторил подвиг Александра Матросова, бросившись на амбразуру вражеского дота, своим телом закрыв им обзор для стрельбы. Правда, его тело достаточно быстро было разорвано и откинуто пулями крупнокалиберного пулемета из дота, но за это время к укреплению подбежало трое бойцов, которые, закидав внутрь гранаты, уничтожили вражеский расчет. Слева от нас тоже шел бой. Направленные туда разведчики с радистом доложили, что это наступает группа Ноаю под командованием Добчевича в составе 1 ГО пролетарского и 12 ГО армейских корпусов. Немцы бросили на нас авиацию, но из советской стороны вскоре появилось множество точек под облаками. В своем неудержимом танце в небе над Белградом кружились десятки истребителей и штурмовиков, одни прикрывающие бомбардировщики, другие стараясь всех их уничтожить, сражаясь друг с другом на смерть. Периодически, как сорванные листочки, подхваченные злым осенним ветром, на землю падали подбитые самолеты. Одни были явно подбиты, от них отлетали части фюзеляжа или крыльев, горящими факелами они пикировали на землю, другие, с виду совершенно целые, не выходя из штопора из-за гибели летчика, падали прямо в землю, а еще на небе периодически раскрывались одуванчиками белые парашюты. Развернувшись в боевой порядок, вовсю заработали наши зенитчики. В ответ на нас сыпались бомбы и горящими линиями расчеркивали небо и землю трассеры по нам стреляли из самолетных пушек и пулеметов немецкие асы. Одной из таких очередей был убит командир зенитного дивизиона Родионов, как старший по званию, теперь уже принял командование над зенитчиками всей бригады. Зенитчики из 16 единиц 85 мм зенитных пушек, 3 десятков ДШК и трофейных МГ-15 за бой уничтожили 12 вражеских самолетов. «Молодцы, ребята, давай, ещевали гадов в запале боя!» — кричал Родионов, кричали командиры орудий, кричали сами бойцы. Обошедшая с фланга рота танкистов Быкова ударила во фланг немецким укреплением, сдерживающим нас на основном направлении вдоль шоссе. Бойцы Лосева спрыгивали с танков и бросались в окопы, вначале забрасывая гранатами траншеи и амбразуры дотов. Сопротивление немцев ослабло. В бой по фронту были брошены резервные батальоны Гавриленко и Лаврикова, которые, преодолев расстояние до окопов и захватив первое кольцо обороны на нашем участке, устремились в пригороды Белграда. Не зная, что нас ожидает дальше вдоль шоссе и, учитывая слабость обороны вдоль железнодорожных путей, направление основного удара я перенес с шоссе на эту ветку, ведущую непосредственно к центру города. Возле железнодорожной станции Киева-2 я рота наших танков полкоманды Петрова прошла вперед, а едущие через 10 минут за ними тягачи с 76 мм пушками Мутонина столкнулись с 4 немецкими самоходками Стагаи, выползшими из-за домов на широкую площадь. Разметав снарядами 4 первых тягача вместе с гаубицами, САУ встали в шахматном порядке за деревьями и памятником, наглухо перекрыв проезд через эту площадь. Прикрываясь разбитой техникой, батарея Кожукова разворачивала пушки, готовя их к стрельбе. Командир 3-й батареи Леша Андрейченко, двигающийся в самом конце колонны, приказал водителям тягачей разворачивать и объезжать этот квартал. Вперед побежали штурмовики Алексеева, обследуя улицу. Вслед за ними тягачи подтянули пушки к следующему кварталу, а дальше Андрейченко и Алексеев с несколькими наводчиками высунулись на площадь для рекогносцировки. «Вот они, миленькие, стоит, нас ждут». Сейчас мы им в бок и вдарим. Андрей, ты со своими штурмовиками обходи их тоже, поможете гранатами и автоматами с их пехотным прикрытием справиться, если что, проговорил Андрейченко. На руках артиллеристы вытолкали пару пушек по улице к площади, поставив их на прямую наводку на САУ и четко отстрелялись тем в бок. Подошедшие штурмовики вступили в бой с пехотинцами противника, держащими позиции на площади и, пробираясь через сквер к САУ и близлежащие прилегающие улицы, выдавили их с площади, попутно захватив выбирающихся на воздух выживших членов двух немецких экипажей. В старом городе бригада соединилась с 13-краткой Новобугской бригадой и танкистами 38-го танкового полка, пробивающимися к железнодорожному вокзалу и мосту через реку Сава, объединив усилия. В городе шли упорные бои за каждый дом. Штурмовики и десантники бригады, пробираясь по улочкам, занимали жилые и административные здания. При продвижении они постоянно натыкались на пулеметные гнезда в домах или немецких снайперов. В особо сложных случаях приходилось поработать и огнеметчикам Абдулова. Огнем такие гнезда уничтожались на раз, либо немцы сами оставляли их, едва увидев струю огнемета. Была лишь одна проблема — подойти на дальность огнеметной струи, поэтому бывало, что гибли парни, иногда, сами сгорая в огне пробитых пулей и взорвавшихся баллонов. Поэтому применялись такие приемы нечасто, но ребята рвались в бой, несмотря на тяжелый, но возможный исход атаки. Рота «Бурята», продвигаясь за автоматчиками, противодействуя таким же армейским снайперам, теряя своих бойцов и выбивая гитлеровцев. Снайпер-инструктор Отто Вимер сидел на чердаке здания перед смотровым окном. Но сидел он, не высунувшись из него, а в глубине чердака. Винтовка стояла на треноге, чтобы не напрягать руки, а в окно прекрасно была видна дальняя часть улицы, где периодически появлялись фигурки советских солдатиков. Он был зол, и в то же время его переполнял азарт охотника. Он уже уложил десяток русских, не понимающих, откуда за ними приходит смерть, но, так красиво падающих на мостовую, и уложит еще новых победителей. Он был инструктором в одной из лучших школ Германии, и надо же было такому случиться, что именно его подопечные были уничтожены под Киевом русскими. Они переигрывали русских снайперов, уложив их больше десятка, не считая обычных командиров пехоты, все шло отлично, и вдруг такое фиаско. Чутье снова не подвело его, когда он задержался в штабе той самой ночью, в результате чего остался жив. Правда, приговор начальства был резким и однозначным: ваше место на фронте, идите, Вимер, и смойте кровью русских это пятно позора на нашей школе — потерять 10 выпускников за один день. И вот теперь вместо уютной квартиры под Берлином он кормился в Молдавии, Румынии, теперь в этом Белграде, ночуя то в кровати, то в землянках, то на голой земле. Вот еще появились трое только что бывших живыми, а сейчас лежащими сломанными куклами на булыжнике. «Слушай, Бурят, где-то тут сидит снайпер, что так четко кладет парней», — перебрасываясь размышлениями вслух, беседовали Свистунов, Симаков и Бурят. «Да, а матерый, не высовывается, стреляет из глубины квартиры или чердака. Ну, давай прикинем по тому, как упали фигурки, откуда он может стрелять. А чего тут прикидывать, Сереж, вон с того здания, только надо понять, он внизу на первом этаже или в подвале сидит, то есть на одном уровне с улицы, или сверху на чердаке, или в квартире на верхнем этаже. Стекла разбиты и внизу, и вверху, так не установим откуда, надо идти проверять, Бурят. Есть большое подозрение, что он наверху, чтобы вовремя услышать тех, кто пойдет по лестнице. Давай, я поднимусь на чердак нашего здания и поищу его в прицел на чердаке того. Леха, ты остаешься на месте и следишь за домом, а ты, Сереж, зайди в тот дом и начни осмотр с чердака. В окно мне маякнешь, если его не будет там, тогда все вместе прочешем здание». Сережа аккуратно поднимался по лестнице к чердаку. Несмотря на то, что на улице гремело, здесь была какая-то неестественная тишина. Нервы были напряжены, все время казалось, что его раскрыли и ждут возле чердачного люка, и стоит ему подняться на последнюю лестничную площадку, как его застрелит. «Нет, врешь, не слышишь ты меня, а, вот, я тебя возьму, сволочь фашистская», — взбадривал мысленно себя Симаков. Бурят поднялся на чердак пятиэтажки и также из глубины, в полумраке чердака, в окуляр осматривал чердак напротив, периодически смещаясь по своему чердаку. Что-то блеснуло в темноте чердака дома напротив. Если что-то показалось, значит, так он и есть, и Астам, только надо найти его и подстраховать Серегу. Эх, нет связи. Бурят искал в окуляр своей винтовки снова отблеск прицела фашиста, но тот исчез в темноте. Кто кого пересидит, у кого крепче нервы, хотя, если бы сейчас появились бы красноармейцы на улице, то есть большая вероятность, что в той темноте он заметит вспышку пламени при выстреле. Серега поднимался по прикрученной к стене металлической лестнице, держа в руках пистолет с накрученным глушителем. На чердаке раздался выстрел и сразу затем вскрик. «Бурят попал, отлично, мне надо быстренько залезть на чердак. А может подождать его здесь в этой брошенной квартире? А если он спустится в другой подъезд? Нет, надо подниматься». Серега высунул голову в открытый люк и вначале услышал, а затем увидел человека, перевязывающего себе руку. Сергей практически влетел на чердак и спокойно сказал: «Хендихох». Немец посмотрел на русского и поднял руку, вторая висела плетью. «Кто меня вычислил?» – спросил снайпер по-немецки. «Охотник из Сибири», и я с напарником ответил по-немецки Симаков. «Эх, хорошо, мы вашего брата под Киевом прихлопнули, сразу десяток вычислили и ночью вырезали и взорвали, жаль, что один инструктор ушел». «Этот инструктор я, значит, не ушел». «Вот это номер, сильные вы противники были, уважать себя заставили». «Тебя увидел, могу я увидеть вашего Бурята и напарника?» «Можешь, пошли в медсанбат, тебе окажут помощь, снайпера твоего калибра редкость, их беречь надо». «В плечо попали, не знаю, какое из меня теперь снайпер будет». «Ну-ка покажи». «Да ну, кусок мяса вырвали, главные кости сухожилия целы, а мясо нарастет». Сергей забрал у того оружие, но немец даже не пытался изобразить сопротивление. Повидали они и Бурята со Свистуновым, затем проводили, с соответствующими пояснениями врачам, немца в медсанбат. Позже, после излечения, Отто Вимер влился в дивизион «Новая Германия», готовя уже наших немецких стрелков. Основные потери бригады были среди пехоты именно в городе, когда приходилось выбивать фашистов из оборудованных позиций в домах или дотов. Стащенный тягачами с рельсов разбитый фашистский бронепоезд и проведенные ротой Шаламова восстановительные работы путей позволили нашему бронепоезду под командой Дернера въехать в город и подойти к главному вокзалу, высадив на его территории небольшой десант наших немцев. К сожалению, 14 октября он был подбит, но даже лишенный маневра, принимая на себя вражеские снаряды, он стрелял в ответ, нанося серьезный урон врагу, а вокзал был окончательно взят следующим утром. Бои за город продолжались еще несколько дней. Советским войскам приходилось преодолевать плотную сеть немецких дотов и позиции тяжелых штурмовых орудий. Бойцы бригады снова уходили в ночь, штурмуя в темноте укрепления противника, выбивая из них немцев. Немцы упорно сопротивлялись, постоянно контратакуя, поэтому досталось, и штабу фронта он подвергся массированной бомбардировке, несмотря все на наши воздушные силы и зенитную артиллерию. Был ранен, и попал в госпиталь наш непосредственный куратор, начальник отдела разведки фронта Роман Лозин. Пехота, танки и артиллеристы нашей части совместно с другими советскими частями и партизанами Народной освободительной армии Югославии взяли штурмом последний оплот немцев крепость Калимегдан над Дунаем. Поздним вечером 20 октября 1944 освобождение Белграда завершилось. Освободив Белград, Ноаю под руководством Тита приступила к очистке территории страны от пособников фашизма, а мы, то есть наша бригада, и весь 3-й краткий украинский фронт совместно с 2-м украинским фронтом готовились идти дальше на освобождение Венгрии. В штабах фронтов и генштабам ускоренно разрабатывалась Будапештская наступательная операция. А в настоящее время шла перегруппировка сил, подтягивание резервов и тылов, готовя армии к новым боям. В помощь потрепанным и уставшим частям, освобождавшим Белград, Толбухиным были введены в бой свежие механизированные корпуса, которые продолжили зачистку югославской территории в направлении границы с Венгрией. Захватив административно-хозяйственные здания швейной фабрики с большим огороженным двором в промзоне, бригада зализывала раны и восстанавливала боевые потери. Развернутый госпиталь постоянно принимал как наших раненых, так и из соседних частей. Обычно приезжал, привозя раненых, врач фронтового госпиталя Олег Фатенков. «Комрады, принимай пополнение!» – закричал Олег, выскочивший из кабины полуторки, как обычно, привез вам кишечных и простуженных. забегал дежурный старший фельдшер Потапов, организовавший парней фельдшеров таскать носилки с больными, а дежурная смена Елена Рудкова с Женей Андрейченко принялись заполнять карточки и проводить первичный осмотр лежачих и ходячих больных. Вышел Боголюбов: «Здорово, Олег, много клиентов, 30 человек, у вас хорошо инфекцию лечит. Ты бы, Олег, нам тоже не помешал в штате». «Спасибо, но я в нашем госпитале свою вахту стою». Врачи, медсестры и санитарки валились с ног от усталости. В этих боях более 3000 человек выбыло из бригады, хотя львиную долю потерь понесли новые подразделения, как менее подготовленные части, но и ветеранам досталось. Раненых оказалось почти 2200 человек, кто-то лечился у нас, а многих тяжелых после операции отправляли в армейский или сразу в эвакуационный госпиталь. На простейших операциях, например, кого перенести, перевернуть, помыть и так далее, но тяжелых для санитарок работах им помогали бойцы из разведбата. Соседи по койкам, врачи и приходящие проведать бойцы в процессе лечения подбадривали их шутками типа «Твою царапину зеленкой мазать надо, а не в госпитале лежать. Давай выздоравливай, ведь мы ждем твоего возвращения в строй». 50 танков было выведено из строя, хотя 30 восстановили ребята из ремонтных батальонов, снова развернув ремонтные мастерские в гаражах нашего объекта. 4 батареи пушек, батарея полковых 120 мм минометов, 2 батареи с расчетами ротных минометов были уничтожены врагом и бомбежками. Одним словом, бригада понесла ощутимые, хотя и не критичные потери. Костяк бригады сохранился, а это главное, она немного перевела дух и была готова снова продолжать поход на запад. Много погибло или было ранено немцев. Всех погибших хоронили в братских могилах, отдавая последний воинский долг павшим товарищам солдатским залпом из винтовок. Немецкие ремонтники смогли поднять вагоны подбитого Игорем Кожуковым бронепоезда. По результатам обследования из 8-5 броневагонов, 2 платформы и паровоз были признаны подлежащими восстановлению. 3 оставшихся необходимо было либо восстанавливать в заводском цеху, полностью меняя шасси и броню, либо пустить на переплавку, поэтому бронелисты с них использовали как запасные для восстановления остальных вагонов. Затащив эти бронепоезда в железнодорожные ремонтные мастерские при Белградской железной дороге, наши и немецкие ремонтники под руководством Чебаняна и Шена вместе с югославскими мастерами восстановили оба бронепоезда. Впереди и сзади были прицеплены дрезины, и по пустой платформе, чтобы предохранить паровоз от заложенных под пути уже немецких мин. Первый бронепоезд снова был укомплектован немецким экипажем под командованием капитана Эриха Дернера. Командиром второго бронепоезда был назначен старший лейтенант-артиллерист Сергей Перфишин, а машинистом у него стал бывший машинист-железнодорожник лейтенант Дима Светличный. Он был укомплектован артиллеристами и бойцами. Прошла модернизация артиллерийского парка. Филиппов вместе с Яценином, Мутанином и Родионовым принимали пришедшие в бригаду новые пушки, разработанные нашим выдающимся конструкторами, 76 мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года Грабина из 8 единиц и 4 единицы 122 мм гаубиц М-30 Петрова, которые оценили даже немцы, используя их против нас с 1941 года. Была добавлена и батарея из 4 единиц зенитных 85 мм орудий 52 к с дальностью стрельбы в высоту до 10 км, теперь хана немецким бомбардировщикам на любой высоте подлета. Снабженцы обеспечили полное, даже с превышением норм, комплектование бригады боеприпасами. Выбили мы у Лады Альбертовны под свои автономные операции целый эшелон различных снарядов подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных к пушкам, танкам и САУ, патронов к винтовкам, автоматам, пистолетам, ручным и крупнокалиберным пулеметам. На целые танки и пушки мы не претендовали, их забирали себе танковые и артиллерийские подразделения, а вот подбитые, в основном немецкие, мы тягачами стаскивали к себе на базу. Всего было притащено на базу для ремонтных работ десяток самоходных орудий и больше 50 советских и немецких танков, из которых поставили на ход 39 боевых единиц. После боев приводили в порядок штаты бригады, оформляя все примкнувшие в ходе боев подразделения в кадрах фронта у полковника Натальи Коробовой в состав бригады официально. Велась работа и по пленным немцам. Здесь нам оказало полное понимание и содействие заместитель начальника особого отдела нашего фронта майор госбезопасности Людмила Клочкова. Ее отдел совместно с подчиненными ей отделами частей фронта оперативно проверяли пленных немцев на лояльность, чтобы ими доукомплектовать немецкий дивизион. Наши проверенные немцы из командного состава Лабанд, Май, Флое, Шульц, Дернер также активно работали в этой проверке, осуществляя первичную селекцию своих будущих кадров. Прибыла шеф курирующей нас фронтовой полевой кассы Евгения Зимовина с ведомостями на зарплаты и премии за восстановленную и подбитую технику. Они долго колдовали с нашим Евсеевой и ее замом Тановой, после чего началась выдача бойцам денежных знаков. Правда, бойцы основную часть переводили на книжки, что же в Югославии или Болгарии на советские деньги купишь-то, не в ходу, однако. В один из дней нас нашли военные корреспонденты «Известий» в лице, как шутили в бригаде, хрониста подвигов бригады военкора Сагиевой и ее спутника-фотографа Малиева. На груди у обоих были медали за боевые заслуги и за трудовое отличие. Мы поздравили ребят с полученной трудовой медалью. «А знаете, Александр Павлович, я много езжу по фронтам, много пишу, набрала кучу материала, поэтому решила писать не только статьи, но даже очерки и повести. Вот о вашей бригаде напишу повесть. Хорошее дело, Марина, так и становятся писателями, набирают материал для статей, а оказывается, что вполне можно написать и книгу. Это уже более серьезное дело, чем просто статьи в газету». Кстати, сейчас у нас в бригаде много бойцов из военнопленных, бежавших из концлагерей в Югославию и примкнувших к партизанам. Пообщайтесь с ними, послушайте, как они воевали в этой стране и напишите очерк или повесть об этих людях. Думаю, что эта тема будет интересна читателям. Начальствующий состав бригады был вызван в штаб фронта, где в торжественной обстановке нам были вручены медали и ордена. Позже в кадрах и тыловом отделе мы получили пришедшие из Москвы награды и для бойцов бригады. За Южную Украину я был награжден орденом Красного Знамени, а за румыно-болгарскую оборонительную операцию орденом Кутузова и степени. Недогаров, ПНШ-1-3, отличившиеся командиры батальонов, дивизионов, рот, батарей, медчасти получили свои ордена. Карл Май за Болгарию получил орден Александра Невского, Шульц Кутузова и степени. Во всех подразделениях бойцы обмывали полученные награды. В боевых частях награжденных было больше, в тыловых меньше. Хотя лучшие тыловики за ударный труд по восстановлению техники, обеспечению бригады качественным и в срок продовольствием, боеприпасами, обмундированием, своевременной кормежкой солдат, в конце концов тоже получали свои ордена и медали. Ведь доставляемые интендантами обозы с имуществом или продовольствием, хоть и охранялись, но также подвергались авиабомбежкам, происходили боестолкновения с отступающими немцами или бандами мародеров. Поэтому Евсеева, Теплухова, Чебанян, Танова, Боголюбов-старший, Суренов, Маслова, другие бойцы были удостоены орденов Красного Знамени. Правда, для этого некоторым пришлось придумать подвиги, потому что, увы, за четкое исполнение своих обязанностей, которые обеспечили возможность основной ударной части успешно воевать, не задумываясь о снабжении, исполнителей у нас как-то не принято награждать. Прошли и повышение по званиям тем, кому это было положено по сроку. Бригада обживалась в Белграде, попутно восстановив до приемлемого уровня комнаты в брошенном жилом многоквартирном доме, где раньше обитали рабочие семьи. В них разместилась наша женская часть. Наши разведчики в продвижении по Югославии захватили очередной брошенный военный госпиталь немцев. Оттуда были забраны инструменты, санитарные материалы и медикаменты, которые передали Тяпову. За счет немецких трофеев, которые добывали наши передовые отряды, в нашей медчасти всегда было достаточно хороших инструментов и медицинских приспособлений, гораздо лучших, чем поставляла наша промышленность, чего только стоили залинговки и скальпели. Все это давало возможность качественнее проводить операции и обследовать раненых и больных. Как и положено, повара варили обеды и ужины для бойцов. Вкусные ароматы разносились по ближайшей округе. Куда ж в таком деле без местных детишек? В общем, на солдатскую кашу с овощами, да русские борщи прибегала стайка голов 40 детишек от 5 до 9 лет, которых наши повара, умиляясь щебетанию сербской речи в исполнении этих малышей, практически поставили на довольствие бригады. стали приходить и горожанки-серки, оказывая помощь в госпитале или помогая по кухне за еду для себя и семьи. К тому же многие присматривали себе мушкарацев или добарчевиков, что, как выяснили парни, в переводе означало «мужчину» или «хорошего мужчину». Мне рассказали, что пришла как-то семья хорватов, четверо детей лет по 6-8, но сербы начали на них шикать, выгоняя с базы. Раздав ложками по лбам особо горячим 7-летним сербским парням, повар Ужьяк Ваня, он же дядя Ваня, он же капитан Иван Трофимов, накормил этих сорванцов, попутно объяснив, что все они жители новой страны и им теперь надо жить дружно. После еды дети помогали поварам по хозяйству и в уборке территории. «Да что же вы так двор метете усердно, всю нашу технику запылили, кто ее отмывать будет после вас?» — посмеивались проходящие бойцы над детворой, поднимающими неимоверную пыль вениками от усердия, подметая отдельное место двора. «Всю неделю я, Литков, Конышев, Киричев Женя, Воронов, Чайкин, Самсонов, Клепченко и Лосев тренировались по паре часов под руководством профессионального мастера замков старшины Виталия Топихина пользоваться выточенными в мастерских у немцев наборами отмычек под кодовым названием «Специзделие 1» и разными подручными типа выгнутых скрепок, приспособлениями для открывания замков. Изучали устройства встраиваемых личиночных, навесных, сувальдных и сейфовых замков. Тренировались на нескольких экспроприированных в городе замках, наручниках, взятых из полицейского участка, и нашем швейцарском сейфе. Кое-что стало получаться. Получали мы и письма из дома, к нам приезжала полуторка с доставленной из Союза почты, в очередной раз забрав солдатские письма и посылки для отправки их родным. Мне было письмо от Вольфа Мессинга, и сразу стало понятно, что его написал очень счастливый человек. Он рассказывал о своей женщине, Айде Рапопорт, в которую он влюбился, как мальчишка. Рассказал о ее сестре-инвалиде Ириаде. «Я отписал, что пусть хорошо смотрит в будущее, сестра должна вылечиться после сделанной операции в больнице, о которой он сам ей подскажет». Также отметил, что его ожидает возвращение в Москву. Писала и Вера Евгеньевна из Москвы, как приходится бороться за жизнь раненых и с завистниками. «Что я мог сейчас написать? Приедем и перестреляем всех врагов, такое нельзя писать». Пожелал ей держаться и подумать о переезде куда-нибудь в глубинку, например на родину в Таганрог, где ей будет легче, а то пусть перебирается в наш полевой госпиталь. Пришло письмо и от Оли, у них было пополнение семейства, в связи с чем она перевелась и теперь работала в Москве в наркомате обороны. Прислала фото своей семьи, у мужа майора уже была куча орденов на груди. Написал ей о нашем житие-бытие. Встретил довольного Вову Шаламова. Переговорили, и он похвастался тем, что его отец, Владимир Иванович, получил орден Суворова и степени за белорусскую операцию «Багратион» и орден Красного Знамени за бои в Польше. Отличился и Димка Шаламов. Его рота, разминировав подходы к разбитому мосту, навела переправу и, первыми перебравшись на тот берег реки Березина, смогли зацепиться за берег, создав плацдарм для подходящих наших пехотных частей. За это ему был вручен орден Отечественной войны А степени, а многие рядовые бойцы были удостоены орденов славы. Под общим командованием Жукова, координировавшего действия 1 ГО и 2 ГО белорусских фронтов в ходе проведения операции «Багратион», продвижение составило не 150-200 км, как планировалось, а 400-500 км. Так что там очень здорово пришлось поработать саперно-инженерным войскам, обеспечивая возможность прохода наших танков и пехоты через болото во фланге и тыл врагу, и дальнейшего наступления фронтов через очень речистую и болотистую белорусскую землю. В общем, Володя, видно, что боевая у вас семья, у тебя самого уже целые коносты с орденов и медалей. Мы рассмеялись и пошли по своим делам. Попалась на глаза счастливая Нилля, сына Виталия, под Варшавой наградили золотой медалью героя и орденом Ленина, с чем мы все от души ее и поздравили. В городе Львове в это же время в горком партии был вызван полный георгиевский кавалер, воевавший в Первую мировую войну, а сейчас пенсионер Арсений Пантелеевич, где два и краткое секретарь вручил ему вместе с наградной книжкой медаль за боевые заслуги. «За что ж это меня наградили-то? Вот тут написано за помощь Красной Армии в 1943 году в операции по устранению губернатора дистрикта Галиция. Не забыли-то, сынки, о деде. Вот и я в этой войне поучаствовал, как смог. Глава 7. Освобожденная Сербия. А 27 октября мы получили приказ выдвигаться бригадой к границам Венгрии. На прощание некоторые бойцы обменивались адресами с девушками, малышню задарили подарками, выструганными из дерева неваляшками и свистульками, банками со сгущенкой, печеньем и тому подобной мелочью. Бригада была направлена по шоссе на город Нови Сад и, пройдя 100 километров, остановилась в полях у города на ночлег. Бойцы ставили палатки, повара готовили ужин, разведчики уходили в ближние и дальние дозоры вокруг лагеря. В общем, все делалось по давно отработанной технологии. Октябрь выдался теплым, поэтому отапливать палатки ночью не требовалось. Параллельно шоссе по железнодорожной ветке шли с нашим имуществом и бойцами два бронепоезда и два захваченных нами в рейде эшелона. 4 состава пришлось передать в распоряжение фронта. Утром бригада, переехав по мосту Дунай, вступила в город Нови Сад. Проезжая в открытых машинах по улицам города, мы махали жителям, а жители города махали нам, кидая букетики осенних цветов и, подбегая к машинам, дарили яблоки или бутылочки вина, что особенно бурно встречалось красноармейцами. Вечером за ужином оприходуют по назначению. Я ехал в представительском немецком авто «Мерседес», сохраненном в бригаде еще с 1941 года. Сделав крюк к центру города, мы остановились возле ратуши, где я, Горяев, Недогаров и Славик, наш шофер, сделали несколько снимков на фоне центрального собора и главного здания города. К нам подходили радостные горожане, здоровались, жали руки, вышел и глава города, с виду очень почтенный серб. Мы стояли и общались о будущем страны, когда к нам подошел молодой парень, немного напряженно оглядываясь по сторонам. Мы встретились глазами, и он быстро отвел их, а потом выхватил пистолет и навел на меня. Хорошо, что я увидел его, когда он подходил к нашей группе офицеров и горожан. Я бросил ему в лицо фуражку, одновременно уходя с линии огня и, в прыжке сокращая дистанцию, бросился ему в ноги. Парень стал давить на спусковой крючок, однако выстрела не последовало. Мы со Славиком свалили парня, выкрутив ему руки и отобрав пистолет. Осмотрев пистолет, оказалось, тот не взвел курок пистолета, переволновался, похоже. Вся группка сербов напряглась, это действительно был очень неприятный момент, который мало ли к чему мог привести. Все ожидали реакции русских офицеров. Да, товарищи, город хоть и освободили, а все-таки идет война и вокруг много врагов, огорченно констатировал я, чей это сын или неизвестно. Это сын одного из командиров городской охраны. Его отца убило во время штурма, он здесь рядом живет, ответил один из горожан. Семья есть, задал я вопрос парню. Мама и старцы, а тот символ 1112 е погинула. Мама и старики, а отец твой погиб, говоришь. За нападение на командира, как и рядового бойца Красной Армии, полагается расстрел. Ты о семье думал, когда шел в нас стрелять? Не. Хорошо, мы забираем его с собой на воспитание. Мы загрузились в машину и, попрощавшись с горожанами, машина поехала с площади, вливаясь в узкие улочки старого города. По площади бежала женщина, которую перехватил глава города. «Не спеши, Славина, твой сын напал на их командира, за это полагается расстрел, поэтому они забрали его. Но их командир не такой, каким был твой муж, поэтому, может быть, ты еще увидишь его живым». Я обратился к парню, «У тебя два пути – стать героем Югославии, сражаясь вместе с другими югославами против фашистов, или сдохнуть, как собака, вон в том или следующем овраге, выбор за тобой». За машиной по площади бежала женщина, «Возможно, это твоя мама, то есть тебя за твою дурь пыталась спасти женщина, как глупого ребенка». «Так докажи себе, что ты мужчина, а не маменькин сынок», вернувшись к ней с медалями за проявленную тобой отвагу. «Сейчас ты попадешь в отделение таких же молодых парней, как и ты, там и примешь свое решение и скажешь мне». Догнав нужную машину, мы пересадили парня в грузовик, в котором ехало отделение сынов бригады во главе с сержантом Ваней Шалимовым, с которым я кратко переговорил и попросил попробовать перевоспитать на личном примере этого югославского подростка. «Командир, вот ты педагог, я бы шлепнул его, и дело с концом», сказал Вячеслав, наш шофер. «Сам бы расстрелял, да, жалко стало». «Стареешь ты, командир, становишься сентиментальным, а он тебя убить хотел, мститель». «Ничего, Слава, поживешь с моё, может быть, тоже станешь не таким горячим». Вечером ко мне подошел будущий рядовой РК Драгон Токач с немного заплывшим глазом вместе с нашим югославским пастушком, а теперь ефрейтором Пьетром Васичем. «Товарищ гвардии полковник, разрешите мне, Драгону Токачу, вступить в ряды советской армии. Клянусь честно служить делу борьбы с фашизмом и своему народу». «Хорошо, рядовой Драгон Токач, я верил в тебя. Ефрейтор Васич, проводи Токача к майору Аташеву, пусть оформит нашего нового бойца, как положено». Смеясь про себя серьезности момента, позвал Ваню Шалимова и попросил рассказать, как прошло перевоспитание. «Да, как обычно оно проходит, вначале поговорили, тот уперся, что мы враги и убили его отца, а мы ему, что твой отец убил наших товарищей и отца Васича, поэтому Пьетр вступил в наши ряды и бьется с фашистскими гадами. А его учат в бригаде хорошо воевать и, даже только начав тренироваться с бойцами, он таких, как Драгон, запросто побьет. А на привале они сошлись в рукопашной. Ну, Петя его пару раз отоварил по лицу, да по печени и подсечкой свалил. Потом помог подняться и сказал, что это он всего лишь месяц тренируется. Тот и загорелся энтузиазмом. А потом рассказывали о том, что фашисты творят на нашей территории, за что их надо убивать, и о том, что есть еще и нормальные немцы, разведчики, которые много помогли нам в борьбе с гитлеровцами, и он их скоро увидит. Молодцы ребята, так держать. Вставки Верховного Главнокомандования. Товарищ Сталин докладывал Антонов Генеральный штаб совместно со штабами 2ГО и 3ГО украинских фронтов разработали следующий план Будапештской наступательной операции. Поскольку в результате победной Дебриценской операции войска 2ГО Украинского фронта под командованием маршала Малиновского освободили практически 1/3 Венгрии, его фронту отводится нанесение основного удара на Будапешт. Какие силы противостоят нам, товарищ Антонов? По полученным разведданным в районе Будапешта нам противостоит немецкая группа армий «Юг» под командованием генерал-полковника Гнаса Фриснера, знакомого нам еще по Курской дуге, в составе 35 немецких дивизий и частей венгерской армии, в общей сложности порядка 190 тысяч солдат. Наступление осложняется тем, товарищ Сталин, что взял слово Василевский, войскам предстоит штурмовать сильно укрепленный большой город и три рубежа обороны перед ним, так называемую линию Маргит. Поэтому Генштаб проработал следующие ходы в рамках данной операции. Первый – это отвлекающий удар на город Мешкольцы, далее – Словацкую Братиславу, не дающий немцам перебросить оттуда свежие силы, а также наступление 3ГО Украинского фронта маршала Толбухина из Югославии через озеро Балатон, который должен разгромить балатонскую группировку немцев и подойти к Будапешту с южного направления. Что же, товарищи, раз мы готовы, значит, пора освобождать Венгрию. Одновременно с общей подготовкой бригады к походу, наш штаб, при участии командиров основных подразделений, разрабатывал планы возможных действий бригады. Большое внимание уделялось снабжению бригады в условиях автономных действий за линией фронта, вплоть до согласования с командованием авиаполком транспортной авиации переброски боеприпасов и продовольствия самолетами. Вечером 27 числа в штабе фронта шло рабочее совещание, где в числе одного из вопросов рассматривался план действий бригады. «Вообще, Александр Павлович, отвечал мне Толбухин, я включил твою бригаду в качестве штурмовой в центр 57-й краткой армии, так сказать, наконечником стрелы. Со своими 130-ю танками и самоходками ты любую оборону вскроешь. Кстати, откуда ты танкистов берешь? После проведенной артподготовки артиллерии вашего фронта, однозначно вскроем. После Белграда 50 экипажей оказались без танков, правда, почти половина из них выбыли из строя по ранению, либо погибли. Так что здоровые без лошадки сразу пересели в восстановленные танки, кто-то даже в свои бывшие, и разбавляем эти экипажи из нашего пополнения новыми бойцами. Вот 40 новых экипажей срабатываются всю неделю по 10 часов в сутки, 6 в день, 4 в ночь. Первичную подготовку прошли, навыки вождения, простейшего ремонта получили, науку наводки с места и в движении осваивают, а стрелять, вот с этим хуже, но по десятку раз пробовали. И все же, Александр Павлович, ваша танковая часть включена в общий план наступления фронта, считаю целесообразным ее использование именно так, как разработал наш штаб. Так точно, товарищ маршал, механизированный дивизион с танками и артиллерией под командованием майора Воронова будет использован так, как учтено планом операции. Однако, прошу еще раз посмотреть на карту. Перед нашими войсками лежит Дунай, широкая река, хорошо простреливаемая немцами. В зоне действия нашего фронта есть два моста, насколько я уточнял у авиаторов, они еще целы. В городе Баи очень мощные укрепления, а вот мост, который ближе к нам, расположенный почти на границе с Югославией в Багаеве и Эрдуте, вполне можно попытаться захватить, чтобы его не взорвали немцы. А как ты попадешь в него без атаки позиций врага? Интересно, что ваш штаб придумал? Давай посмотрим в плане операции. Офицеры штаба фронта вместе с командующим еще раз подошли к карте. Наш надштаба, товарищ Недогаров, как главный разработчик плана, пояснит его подробнее. Вадим взял слово и начал объяснять весь план. Так, так, Вадим Николаевич, очень интересный трюк с вашими немцами. Вы, насколько я знаю, уже удачно опробовали его. Так точно, удачно получалось. Но вы понимаете, что этот план я приму только без использования в нем танков. Ничего, товарищ маршал, мы и без них справимся. А что скажут наши немецкие товарищи? Обратился Толбухин к полковнику Лабанду. Камерад маршал, наш дивизион готов исполнить свой долг на любом рубеже, куда нам будет отдан приказ выдвинуться. Несмотря на то, что нам придется пройти через гитлеровские укрепления по линии сел Рума-Раковац, думаю, что в представленном плане применена хорошая идея нашего использования. Мы уже не раз водили гитлеровцев за нос, надеемся, что это сработает и сейчас. Подведем итог, товарищ Лабанд, танки вашего дивизиона идут общей ударной группой в составе 57-й краткой армии, а ваши диверсанты используются в рамках данного оперативного плана совместно с бригадой товарища Кольцова. План действий бригады утверждаю особым порядком. Теперь для всех, товарищи командиры, придадим танковой и моторизованной группе 1 пехоту из 20-й краткой гвардейской дивизии генерал-майора Дрейера в качестве десанта. Генерал-майор Микеладзе, Михаил Герасимович, твоя 10-я воздушно-десантная дивизия находится в боевой готовности и, как только получим подтверждение от Кольцова, будь готов десантироваться сразу на западный берег Дуная для нашего закрепления на этом плацдарме. С будущей победой нас, товарищи! Так точно, товарищ маршал! А утром 29 октября началась Будапештская операция, когда войска обоих фронтов перешли в общее наступление с восточной стороны Дуная. Бригада совместно с Югославской армией должна была двигаться вдоль западной стороны Дуная и прорвать оборону немецко-югославских фашистов. Кстати, учитывая специфику использования немецких подразделений, рисовать на немецких танках, бронепоездах или птрах звезды, закрашивая кресты, мы перестали еще в Румынии. Чтобы не ошибиться над танком на приваренных специальных креплениях вывешивали флаг СССР. Когда необходимо было использовать танк, как принадлежащий гитлеровским частям, этот флаг просто снимали. Механизированная группа Воронова, и Майя с передовой разведгруппой на мотоциклах Самсонова, за ней тыловые части, и радиодивизион двигались впереди 1-й краткой болгарской и 57-й краткой армии. По железнодорожным путям за ними шли армейские тыловые эшелоны с боеприпасами, продовольствием, цистернами с топливом и хозимуществом, в том числе один был нашей бригады. Пеший состав группы 2 насчитывал примерно 5000 бойцов, плюс 2 батальона немцев, то есть примерно 6700 человек. Немецко-сербо-хорватские войска занимали оборону по холмистой местности, покрытой лесами, удерживая линию фронта от станции Раковац на Дунае аж до Адриатического моря, сохраняя за собой Хорватию, Словению, Черногорию, то есть почти половину Югославии. На станции Рума стоял стрелковый батальон, усиленный артиллерийским батальоном, контролируя железнодорожную и автомагистральную Загреб из Белграда. Фронт длиною в 15 километров от Дуная до реки Саввы держала потрепанная под Белградом немецкая стрелковая дивизия, усиленная 2000 хорватских боевиков «Усташей». Что за ерунда, Гаран, откуда тут взялся бронепоезд? Доложи командиру срочно. Рядовой Гаран убежал на доклад, а уже немолодой фельдфебель, прячась в окопе, грязно выругался в том смысле, что принесла не легкая бронепоезд, а вместе с ним, и русские снаряды на их голову. По железной дороге мчался на всех парах немецкий бронепоезд, стреляя в сторону русских. За ним двигался второй бронепоезд, стреляющий по нему. Еще дальше виднелись 5 русских танков, преследующих первый бронепоезд и палящих в его направлении. К ним добавилась стрельба из 76 мм пушек советских батарей, обстреливающих не сколько бронепоезд, сколько хорватские позиции. Вдоль следования бронепоезда вовсю рвались снаряды, вспучивая почву фонтанами разлетающихся камней и комлями земли. Вырвавшиеся вперед мотоциклы поливали очередями из пулеметов над крышей бронепоезда. Но чувствовалось, что бронепоезд уходит от преследователей, в связи с чем стал замедляться и второй преследующий бронепоезд, перенеся стрельбу из пушек на хорвато-немецкие позиции. Вместе с ним начали пристреливаться и танки. На первом бронепоезде, вылезший на паровоз эсэсовец махал фашистским флагом. Начав притормаживать перед позициями, бронепоезд въехал за укрепление и, проехав с километр, остановился, открыв стрельбу по советским танкам. Танки вначале остановились, а потом развернулись и ушли в сторону советских позиций. В это самое время двое югославских пареньков в заношенной деревенской одежде пробирались рощами через линию фронта, километров на 5 южнее этих событий. В их задачу входило найти разрывы в обороне врага. Нужно сказать, что если дивизия и держала фронт, то это не означало, что под каждым кустом сидел фашист с автоматом или пушкой. На каких-то участках были обустроены полноценные линии обороны, вырыты траншеи, оборудованы доты, иные узлы обороны, оборудованы позиции пушек. На других участках немцы концентрировались только в укрепленных зонах, устроенных возле узловых городов и станций, а вдоль линии соприкосновения находились посты с наблюдателями и, максимум, небольшими заслонами, а где-то вообще никого не было. То же самое было и с нашей стороны. Это было и в 1941 и 1942, и сейчас ни у кого просто не хватит сил, времени и материальных ресурсов постоянно устраивать стационарные рубежи обороны через каждые 100-200 километров. Поэтому разведчик мог спокойно перейти фронт, а мог сразу же наткнуться на вражеский секрет. Метров за 100 от пареньков шел бурят и десяток матерых следопытов-охотников из снайперской роты с парой полевых раций «Оки-Токи». Обходя открытые участки, высматривая и слушая известные им лесные приметы, эти люди шли, чтобы прикрыть парней, а в случае чего, завершить их дело. Вдруг разведчики замерли. «Эдик, я пройду вперед, похоже, наши попались, а вы с парнями рассыпьтесь веером и окружите засаду югов, а по моему сигналу работаем на поражение». «Понял, Бурят, сделаем», — ответил Далиев. Бурят исчез в кустах жимолости. «Кто такие?» — допрашивал парней хорват, при этом, смачно залепив кулаком в ухо драгану, да так, что тот свалился на попу. Вокруг засмеялись десяток подчиненных. «Мы хотим воевать с русскими, идем вступить в нашу армию», — придерживаясь своей легенды, ответил тот, прикрывая опухающее ухо, чем вызвал еще больший смех. «Откуда идете?» «С Белграда, господин офицер». «Я не офицер, но скоро им стану за поимку вражеских шпионов». «Ну, какие мы шпионы, господин офицер, дайте нам оружие, и мы будем воевать с русскими. Я отведу тебя к нашему командиру, пусть он разбирается. Чтобы стать нашим солдатом, ты должен расстрелять сербских предателей, сможешь?» «Не знаю, господин офицер, но мы попробуем». «Попробуйте, а я посмотрю». Посмотреть на это еще ни офицер не успел. Раздался птичий посвист, и через пару минут после тихих хлопков, раздавшихся в лесу, 11 трупов лежало на поляне. «Ничего себе!» — присвистнул Драгон. «Вот это работа! Парни, не расслабляемся, пошли вперед, дело только началось». Ребята вышли еще на один пост, расположенный ближе к укрепрайну гитлеровцев. Впереди было открытое пространство, за которым виднелось сваленное дерево, перегородившее тропу. Из-за него к ним вышел угрюмый невысокий солдат в потрепанной одежде с винтовкой. Сзади него поднялся еще один с автоматом. Начался разговор, парни стояли перед солдатом, закрывая его собой. Раздался такой же щебет птицы, автоматчик упал. Это видели парни, но не видел солдат. Недолго думая, Драгон залепил солдату в глаз, а Петр, нагнувшись, ухватил руками за щиколотки и резко дернул ноги вперед. Стукнув солдата головой о каменистую землю, они навалились на него, зажимая рот. Так был взят первый язык в жизни этих молодых красноармейцев. Подошедшие охотники заняли оборону, а Бурят и Далиев с ребятами допросили хорвата. Выяснив диспозицию, радист группы вышел на связь с базой, и в эту разведанную щель устремились почти 3000 штурмовиков Микулова, Лаврикова, Лосева и Гавриленко. Пленных не брали. В Руме подполковник немецкого полка, защищающего это направление, был очень рад. Почти 800 эсэсовцев под командой оберштурмбанфюрера Майя и бронепоезд со своими пушками и пулеметами давал большую уверенность в обороне вверенного ему участка. Он решил не распылять силы, а попросил Майя занять оборону в районе северного фаса городка Рума. Радисты бронепоезда провели сеанс связи с Кольцовым на базе и Литковым, возглавившим штурмовые батальоны прорыва. Ночью оборона Румы перестала существовать, немцы зачистили все, что смогли, всех постовых и дежурные группы, блокировав блиндажи с основными силами, а дело довершили ворвавшиеся в очищенный от немцев коридор бойцы 1-го пролетарского корпуса армии Югославии и батальоны Литкова, зашедшие с другой стороны городка, а путь бригады лежал дальше к Дунаю. Похоронив убитых и отправив в тыл раненых, группа 2 загружалась в подошедшие эшелоны и 2 бронепоезда, чтобы с ветерком проехать к своей конечной цели. На каждом эшелоне присутствовали офицеры в эсэсовской форме, бойцы-красноармейцы тихо сидели по теплушкам. Эшелоны шли без остановок, поэтому в туалет ходили прямо на ходу поезда, открывая вагонные двери. Группа 1 Воронова, сконцентрировав на паре километров фронта 140 танков и 40 ТРОВ, после массированной артподготовки батареями армии прорвала оборону немцев и устремилась в сторону Эрдута. Все действия 1-й и 2-й групп согласовывались по рации. Пройдя на поездах почти 120 километров по тылам противника, обойдя на развилке крупный железнодорожный узел Винковчи, эшелоны замедлили свое движение. Впереди через 20 километров были мощные укрепления немцев, обороняющих мост через Дунай. С одной стороны железной дороги были поля, а с другой нес свои воды Дунай, берега которого представляли собой лесистую местность с сочной зеленью примерно с километр-полтора шириной. Пройдя последнюю станцию перед нужным нам селом под названием Эрдут, поезда остановились. Из бронепоезда была выброшена немецкая разведка. Уничтожив сербских наблюдателей, вышедших навстречу поезду, немцы обследовали ближайшие окрестности на наличие наблюдателей, после чего началась высадка советских войск. Мы должны были отсидеться в зарослях до ночи, после чего предстояло захватить позиции немцев, при этом умудриться сохранить мост. Бронепоезда с немцами и эшелоны открыто двигались к Эрдуту. Адъютант доложил полковнику вермахта Вальтеру Шуману, командиру полка, удерживающего стратегический мост через Дунай, о прибытии на станцию 2 бронепоездов и 2 эшелонов с 2 батальонами эсэсовцев из дивизии «Мертвая голова». Еще мне тут мертвых голов не хватало, хотя 1500 солдат очень даже и пригодились бы, подумал, хоть одна хорошая новость за сегодня. Прибывший подполковник или, как его там, оберштурмбанфюрер войск СС Карл Май поздоровался с Шуманом, представившись сам и представив своего заместителя штурмбанфюрера Шульца, после чего сразу взял быка за рога: «Герр полковник, моя команда прибыла на усиление вашего гарнизона. Прошу ввести меня в курс дела, а именно, как охраняется мост, как охраняются берега, и давайте, совместно с вами, определим сектор обороны, который займут мои батальоны». «Герр Май, на вверенном мне участке сложилась следующая ситуация. С востока надвигаются армии маршала Толбухина, перешедшие в наступление по всему фронту. К нам на мост уже текут ручейки отступающих частей, попавших под удар сильной танковой группы, также наступающей на нашем направлении. К сожалению, могу констатировать, что русские радиочасти очень сильно мешают работе наших радистов, забивая эфир шумами и ложными радиограммами. Мои радисты очень много времени тратят на дешифровку радиограмм с набором непонятно каких вставок или просто по 3-5 раз пытаются передать сведения о текущей обстановке, а когда им это удается, сведения уже устаревают. Поэтому мы, к сожалению, не всегда вовремя отслеживаем ситуацию на фронте. Герр Шуман, мост заминирован. Конечно, Герр Май, однако, если мы уничтожим мост, это будет замечательно, но, к сожалению, только замедлит наступление русских, поэтому я даже не вижу особого смысла в его взрыве. Они наведут понтоны и форсируют реку. На нашем участке сдерживает русских всего лишь мой стрелковый полк, усиленный полком артиллерии. но нас постоянно бомбят, разрушая укрепления, убивая солдат и уничтожая орудия, а наши летчики не могут нас защитить. Очень беспокоит торпедные катера Дунайской флотилии русских, обстреливая наши позиции при свете дня. Да-с, ситуация тяжелая, но в любом случае стационарный мост – это мост, а не качающиеся понтоны. В таком случае, предлагаю отвезти эшелоны к станции под названием Неметин, чтобы они не подверглись непосредственной бомбардировке и остались целыми для нашей эвакуации. Один бронепоезд оставляем на выезде из Эрдута, усилив нашу артиллерию, все-таки 200 мм пушки лишними не будут, а второй бронепоезд пусть курсирует вдоль Дунайского берега между Эрдутом и Неметином. Если вы не возражаете, то мои парни сменят ваш гарнизон на подступах к мосту с восточного берега и здесь, на западном тоже, пусть на этом рубеже посчитаются с русскими за Белград. Ваши же войска встанут вторым эшелоном или резервом, оперативно перебрасываемым для устранения наводимых русскими понтонных переправ. Что же, Гермай, вы предложили хороший план, солдаты СС всегда были флагманом для всей армии благодаря своей храбрости и преданности делу. Благодарю вас, Герр Шуман, за высокую оценку моих парней, поэтому давайте сразу и начнем передачу позиций. Кстати, а куда вы планируете отвезти своих бойцов? Шуман показал на топографическом плане место расположения запасных оборонительных позиций. Серьезно, у вас тут поставлено дело, Герр Шуман, столько дотов и траншей вокруг села, есть вторая и третья линия. Если останемся живы, то особо отмечу вас в рапорте своему командованию. А сейчас, прошу вас дать команду на смену гарнизона. Шуман вызвал дежурного офицера, после чего закрутилась круговерть с заменой частей на позициях. Шульц после аудиенции у Шумана направился в бронепоезд, где на немецкой частоте немец радист передал для Кольцова сведения о линиях обороны и о замене гарнизонов. Радист Кольцова, зашифровав полученные данные, также на немецкой волне передал эти данные в часть радиодивизиона под командованием Бушина. «Олег, что так долго?» «Да, дивизион глушит наши немецкие частоты, долго пытался найти окно. А после контакта и опознавания меня девочки Размазного сразу глушаки отключили». Шуман же доложил в штаб армии об усилении его присланными батальонами и бронепоездом с войсками СС. Полученная шифровка его озадачила, но не более, мы никого вам не направляли, раз они прибыли, пусть защищают мост до последнего солдата, это приказ командующего. Через 2 часа на поселок налетела советская авиация, отбомбившись примехонько по замаскированным позициям второй и третьей линии обороны и, лишь символически, сбросив в Дунай пару десятков бомб в районе моста. К вечеру получили радиограмму от Чайкина о том, что войска притормозили свое продвижение в 15 километрах от моста перед очередным довольно хлипким рубежом обороны отступающих немецких войск. Наступила ночь, над землей установилась непривычная для этих мест в последние дни тишина. Группы разведчиков батальона Евгения Киричева ползли вперед, чтобы найти проходы среди холмов и ложбин и пройти к мосту с этой стороны. Итак, немцы срочно отводили свои войска к этому мосту и мосту под городом Бая, стараясь уйти от превосходящих сил советской армии. Нужно было помочь нашим удержать мост и не пропустить немцев с этого берега на тот. За разведчиками по свободным коридорам шли остальные части батальона и армейская пехота. Прошло короткое совещание нашего штаба, расположившегося в роще вдоль изгиба Дуная. В этом походе были все боевые командиры и штабисты бригады, кроме Горяева, Чайкина, Киричевых, Яценина и Воронова. Так, товарищи, диспозиция представляется такой: мост в наших руках, бронепоезд контролирует 4 из 8 батарей противника, остальные вне зоны его видимости. Немцев примерно полк, у Крупнина это 1002 солдат, минус 500 тыловиков, из которых примерно 1000 сидит по окопам и 500 в Эрдуте и окрестностях. Тыловики тоже в Эрдуте и в Неметине. Еще вдали примерно батальон немцев, но это 25 километров отсюда не успеют, да и не пойдут. Здесь и здесь расположены батареи 105 и 76 мм гаубиц, по эллипсу вокруг села, в том числе, в прилегающих рощах, находится сеть дотов, блиндажи и соединяющих их траншей. Лавриков берет на себя берег реки. Гавриленко, ты сразу двигаешься в Эрдут, батальоны Микулова и Лосева работают по укреплениям второй и третьей линии в своих секторах. Каждому батальону, согласно боевому расписанию, придаются радисты, химики и медики, саперы рот Гладкова и Донова. Бурят, как планируешь своих распределить? Снайпера взвода Свистунова идут вместе с штурмовиками на 2-ю и 3-ю линии, взвод Далиева к Лаврикову, взвод Симакова к Эрдуту, а я с отдельным отделением охотников к Гавриленко. Ясно. Наш штаб остается здесь до завершения операции у моста, а дальше перебазируемся в Эрдут поближе к маю. Рота Ивана Грачева из батальона Лаврикова выдвигается к Немедину и зачищает село от местных фашистов. Нам нужен наш ближний тыл свободным. А если там все фашисты или им сочувствующие, значит, зачищай всех. Ваня, не разрушай мне мозг дурацкими вопросами. Помните, товарищи, в этих селах живут мирные жители, когда будете воевать, то вспоминайте наши деревни, в этих живут такие же женщины и дети. Поэтому лишнюю кровь не проливать, своих не подставлять, как в народе говорится, на любую нестандартную гайку ищите подходящий болт, то есть в каждой ситуации есть правильное решение, ваша задача его найти. Орлов, вызывай второй бронепоезд поближе и сообщи время начала операции Чайкину. Кириллов, на тебе охрана нашего штаба взводом автоматчиков. Литков, Клепченко и Конышев выдвигаются с группами. На вас координация действий батальонов. Недогаров, на тебе общая координация групп. Радисты также готовились к приему сообщений от радистов, идущих с батальонами для Недогорова. Операция началась в 4 часа утра. В селе немцы сняли часовых, спокойно подходя к ним, после чего заблокировали блиндажи с личным составом и командованием укрепрайона. Батальоны также принялись за уничтожение часовых и дежурных расчетов, но в итоге поднялась стрельба. «Жаль, не получилось сработать», – тихо сказал я Недогарову. «Большое количество задействованных людей», – кто-то из часовых заметил. «Согласен, Вадим, что там Воронов?» Разведчиками Витегородова организован проход в позициях, через который переброшен батальон пехоты ближе к мосту, и там же Воронов совершает танковый марш-бросок к мосту с десантом. О, моряки подтягиваются, слышно тарахтение моторов со стороны Белграда. Со стороны городка Бая тоже стали слышны работающие моторы, похоже, что немцы свою флотилию бросили. Через полчаса на Дунае разгорелось ночное сражение. Наши и немецкие бронекатера носились вдоль реки, запуская друг в друга торпеды и строча из пулеметов. Наши старались не допустить врага к мосту, чтобы те не подорвали опоры моста торпедами. В этом им помогали прожектора и огонь из пулеметов с берега. В итоге нашим морякам и пулеметчикам Мая удалось потопить 3 катера врага. Один из советских катеров был подорван вражеской торпедой, когда специально подставил свой корпус на пути движущейся к опоре моста торпеде. Оставшиеся немецкие суда ушли к себе, преследуемые нашими катерами. Потом был налет немецкой авиации с попыткой разбомбить мост. Но наши эскадрильи хорошо прикрыли небо на подступах к Эрдуту с нашими позициями, да и трассирующие в пулеметные очереди с бронепоездов и наземных пулеметных точек отгоняли попавших в свет прожекторов немецких летчиков. Вообще ночной воздушный бой — это нечто, как там летчики что-то видели вообще, когда проносились на огромных скоростях, да еще в противоход немецким. Отступающие с восточного берега немцы в результате ночного прорыва наших войск бежали к мосту, где их встречал огонь закрепившихся там бойцов Карла Мая, подошедших разведчиков Киричева и красноармейцев из 20-ти краткой гвардейской стрелковой дивизии. Многие немцы сдавались в плен, а многие уходили в сторону Баи. Шел бой и на рубежах обороны вокруг Эрдута. Наши бойцы забрасывали в амбразуры дотов гранаты, саперы подрывали двери взрывчаткой, вдоль траншей периодически полыхало пламя огнеметов, как наших, так и немецких. Снайперы работали по огонькам автоматов и пулеметов врага, но, несмотря на упорное сопротивление немцев в нескольких укрепленных точках, в целом укрепления были взяты достаточно быстро и бескровно с нашей стороны. Штурмовики под прикрытием темноты вообще без выстрелов захватили все батареи противника, захватывая отрытые капониры с орудиями и находящихся в блиндажах при них артиллеристов. Как только батальоны начали операцию, связисты Шидлова разматывали катушки проводов, обеспечивая постоянную связь с КП батальонов. Недогаров принимал доклады от координаторов, перебрасывая роты с одних направлений и точек в горячее место боя. К рассвету мост и прилегающая территория на расстоянии километров 5 были захвачены нашими войсками и организована оборона. Утром подтянулись наши артиллерийские радиодивизионы. Родионов занимался размещением своих 4 зенитных батарей пушек и пулеметов. Мутонин и Яценин выдвинулись в сторону Баи, оборудуя позиции, как раз в 5 километрах от моста. Туда же по железнодорожной ветке выдвинулись и бронепоезда. Саперы Шаламова загрузили переднюю и заднюю платформы бронепоездов рельсами, шпалами, костылями и шанцевым инструментом на случай ремонта путей. Немцы тоже подрывали пути под нашими эшелонами «Будь здоров». Сюда же была переброшена и десантная дивизия, сразу отправившаяся на поездах в сторону Баи, только уже по правому берегу, и танки Воронова. Сдавшегося полковника Шумана отконвоировали к командиру 20-краткой дивизии, а рядовых пленных немцев и сербов в лагерь-накопитель. Наших раненых отправляли в армейский госпиталь, который базировался в городе Нови Сад. Они просили остаться в нашем, но, увы, сейчас мы были в походе и позволить себе уход за лежачими больными не могли. Врачи оказывали лишь первую медпомощь или проводили срочную операцию с дальнейшей отправкой на стационарное лечение. Бригада потеряла 30 танков, за которыми поехали тягачи из ремонтной бригады со Степаном Чебаняном, решившим оторваться от кручения гаек и лично осмотреть поле боев. Возможно, какие-то танки и ПТРы можно будет отремонтировать на месте или дотащить сюда. А по мосту на запад весь день шли войска 3-го Украинского фронта. Командир радиодивизиона, слушай боевой приказ, ставил я задачу: вам надо срочно найти аэродром подскока, откуда к нам так быстро прилетели бомбардировщики, а дальше будут действовать танки Воронова и разведчики Киричева. Озадачив коллектив, который праздно выседал на стульях в блиндаже нашего временного штаба, всем своим видом показывая, что они победители, точнее сказать, очень уставшие победители. Вот всегда ты, командир, найдешь дело для честных тружеников, уставших после ратных подвигов, засмеялся Микулов. Да, глядя на ваши довольные физиономии, хотел предложить вам лимонов поесть, чтобы рожи не такие довольные были, да вспомнил, что нет их у нас пока, вот и поручил вам работенку. Кстати, Боголюбов, ты у нас главный добытчик, найди ты эти желтые витамины, лимонов тут должна уйма быть. В общем, все указания у меня закончились на сегодня. Устал я, злые вы, уйду я от вас и пойду на берег Дуная воздухом дышать. Командир, топиться не надо, тебе еще орден надо получить за Югославию. Точно, всем командирам проконтролировать оформление наградных листов на бойцов своих подразделений. Писари не забудьте, пока они сами себе не понавыписывали наградные листы с героями. А тыловикам тоже можно оформлять, а какие награды, спросила Теплухова. Нина, пиши, конечно, хорошо отработали с обеспечением бригады, за это лучших бойцов можно поощрить. А какие? Выпиши им листы на медали за усердие. Это что за медали такие и за что ими награждают? Их, Ниночка, выдают их тем, кто все развалил, но при этом очень старался. А выдавать их будут в далеком будущем, как раз за писарские подвиги бумажной братья, сказал я и ушел. Народ хихикал, а Нина, озадаченно вздохнув, сказала: все бы вам смеяться, мужланы, не знаю я такой медали за усердие и, когда ее введут тоже, поэтому буду писать на медаль за боевые заслуги. У меня тоже название за усердие почему-то ассоциируется с ситуацией, когда ты в одном специальном месте усердно стараешься, а ничего не выходит, скромно пробормотал Геннадий под смех мужского коллектива. К пристани подошли катера Дунайской флотилии, и из них на берег ловко спрыгивали матросы. Я сидел на присядках в армейском осеннем камуфляже, плаща руки в Дунае, надо же, 3 страны прошел, а так и не додумался потрогать воды Дуная. Ведь в свое время обязательно пробовал ладошкой воды Меконга, Нила, Рейна, Сены и других рек, даже встречал одного туриста, который старался искупаться в тех реках, где бывал, такое у него было хобби. Здорово, сухопутные, чего мучаешься, полезай к нам на катер, вывезем на середину Дуная, там руки и помоешь. Я поднял голову и увидел вихрастого молодого морячка в лихо заломленной бескозырке, смутно мне знакомого. Здорово, водоплавающие, коль не шутишь, слушай, а тебя не Жора Юматов зовут? Тут рулевой катера разглядел звездочки на камуфляже и, вытянувшись по стойке смирно, доложил: так точно, товарищ гвардии полковник, матрос Георгий Юматов, рулевой бронекатера 106 Дунайской флотилии. Виноват, сразу не увидел ваши звездочки. Мораль, вначале разберись, потом действуй. Береги, Жора, собаку, она скоро тебе жизнь спасет. И не пей много в будущем, многое потеряешь из-за алкоголя. У меня нет собаки, товарищ полковник. Придет время, появится, засмеявшись, сказал я, в будущем, когда будешь пить, вспомни этот разговор. Ну, будь здоров, матрос Юматов, хорошей тебе жизни. Спасибо, а зовут вас как, товарищ полковник? Командир штурмовой бригады, которая захватила этот мост, а ночью вы его от катеров вражеских защищали, гвардии полковник Кольцов Александр Павлович. Матрос отдал честь и побежал догонять своих товарищей, удивляясь про себя странному полковнику. Через несколько месяцев под Веной к ним на катер приблудится песик, и однажды вечером он выпрыгнет в реку. Георгий кинется за ним в воду, а в это время точно в катер попадет снаряд, весь экипаж погибнет, а Юматов будет только ранен. Ко мне подошли наши радистки-ветераны Света Литкова, Рита Симутинина, Оля Болхова, Лена Горячева, и свеженькое пополнение Наташа Викторина и Оля Васильевская. Товарищ, командир, вы извините, но мы слышали ваши предсказания этому пареньку. А кто он? Этот паренек, девочки, будет очень известным артистом кино Георгием Юматовым. А теперь по вам, Карл Май сказал, как пленный полковник Шуман, бывший шеф местного укрепрайона, очень лестно отозвался о вашей работе, мол, сильно мешали его радистам работать. Как раз это о вашем подразделении, а это дорогого стоит, так что готовьте место для орденов, лично переговорю с Коробовой. Спасибо большущее, Александр Павлович. Девочки расцеловали меня в щеки и убежали по своим девчачьим делам, возможно, обсудить планируемые награждения в их подразделении. Но бои не затихали ни на день. Советская армия очищала этот холмистый кусок Северной Югославии от сербо-хорватских и немецких фашистов, но вновь уперлась в рубеж обороны на границе Венгрии и Хорватии, проходящей по реке Драва. Где-то наши войска свободно пробили оборону, расширяя занятый плацдарм, а на центральной равнине, лежащей перед ними за рекой, где дислоцировалась и наша бригада, продвижение войск застопорилось, несмотря на большой перевес. Глава 8. За самолетами. Через пару дней бригада снялась с места и также двинулась к границам Венгрии. Здесь мы, как обычно, заняли здание в пригороде крупного по местным масштабам промышленного центра ОСИЭК. Я проводил политинформацию, совмещенную с постановкой текущих задач. Итак, товарищи технари и тыловики, перед нами город ОСИЭК. Город является местным техническим пупом земли, то есть в городе расположены предприятия машиностроения, легкой, пищевой, деревообрабатывающей, химической промышленности, если не ошибаюсь, то это химический завод «Сапония», спичечная фабрика «Драва» и пивная фабрика, производящая известное пиво «Осиечка». Всем понятно, что я имею в виду. При слове «пиво Осиечка» даже немцам, или, точнее сказать, им в первую очередь, сразу все стало понятно. Надо достать пиво, сделаем, камерат. Нет, пива нам не надо, ну разве что продегустировать, но очень умеренно, хотя, скорее всего, его уже реквизировали отступающие немцы или наши части, которые пришли сюда первыми. Ваша задача — вынести с фабрик все нужные нам инструменты деревообработки, столярные, токарные, фрезеровальные, шлифовальные и иные станки, трансформаторы, ручной инструмент типа наборов ключей, дрели, электропилы, сварочники, электрогенераторы с этих заводов, краски для мастерских, химикаты для Абдулова, медицину для Тяпова, в общем, все то, что пригодится нам в хозяйстве. Если ясна задача, то почему вы еще не отдали соответствующие приказы бойцам и грузовикам с лебедками, то есть шоферам этих грузовиков? Берете транспорт, автоматчиков и объезжаете все эти предприятия. По просьбе Горяева, после его личной редакции моей речи, я выступил перед построенными бойцами, суть которой сводилась к следующему: товарищи красноармейцы. Все мы находимся в странах с враждебными нам режимами. К тому же это за граница, здесь есть много такого, чего нет у нас в стране, поэтому возможно мародерство, а точнее, экспроприация награбленного местными буржуями. Надеюсь, я понятно сказал, что только экспроприация у буржуев. Кроме того, все свое носите с собой в своих ранцах и вещмешках с неприкосновенным запасом, НЗ. Я не допущу превращения бригады в караван-сарай из вашего барахла. Все излишества будут отбираться в фонд бригады. денежные средства сдавать в кассу бригады. За мародерство у бедных и укрывательство денежных средств, которыми бригада расплачивается с вольнонаемным местным населением, покупку продуктов, меда, средств народной медицины и других нужных товаров, к нарушителям будут применены суровые меры, вплоть до трибунала. После меня, прожигая меня взглядом, слово взял Горяев: «Товарищи, вы советские солдаты и ведите себя, как советские люди, а не как бандиты и фашистские прихвостни, не позорьте себя и наше государство». Спустившись с крыльца, он обратился ко мне: «Кольцов, ты опять все по-своему сказал. Вот советский ты человек, но порой такой классовый враг в тебе просыпается, что диву даешься, как это ты за Советы воюешь, а не за Германию», сообщил мне Владимир Тимофеевич Горяев. «Солдаты, Владимир Тимофеевич, все равно будут забирать безделушки, драгоценности, зажигалки, красивые кофточки и платочки. К сожалению, бедные у нас люди для покупки таких вещей, да и нет их дома в продаже. Еще война эта пришла, которая вместо повышения зарплат народу деньги на восстановление страны заберет. Поэтому все равно все будут мародерить, а чего нельзя предотвратить, то надо возглавить. И кто это сказал, но нужно отметить, что верно. Не знаю, сие высказывание идет с давних времен. Дальше я продолжил раздавать советы и указания. Николай Тяпов, ты с врачами разворачивайте свою богадельню, саперы тебе подготовят место под медчасть. Чебанян и Шон, вы запускайте свои мастерские, рекомендую занять какое-нибудь местное автохозяйство. Оттуда все уже вынесли, но хоть помещения пригодны под ваши нужды. Работаем в обычном режиме, все равно мы тут проторчим до ноября. Мы же с капитаном Перовым нанесем визит в местный национальный театр на предмет экспроприации инвентаря. За время нашего стояния была проведена небольшая реорганизация бригады под имеющуюся технику. Отдельный артиллерийский дивизион также возглавлял майор Олег Яценин, но произошли некоторые изменения, и его состав стал выглядеть следующим образом. 1. Взвод управления дивизионным с аппаратурой КУАЗа, корректировщиками и другими профильными специалистами. 2. Полевая артиллерия, командир-капитан 3-го ранга Андрей Мутонин, являющийся одновременно замом Яценина. Батарея 1,76 мм пушек ЗИС-3 из 4 единиц, командир-капитан Кожуков. Батарея 2,76 мм пушек ЗИС-3 из 4 единиц, командир-капитан Андрейченко. Батарея 122 мм гаубиц М-30 из 4 единиц, командир-капитан Алексей Смирнов, снова вернувшийся к нам после расформирования его артполка из-за практически полного уничтожения в боях в Крыму. 3. Зенитная артиллерия, командир-майор Юрий Родионов. Зенитная батарея 88 мм орудий 4 единицы. Зенитная батарея 37 мм зенитных пушек 61 к 4 единицы. Зенитные пулеметы ДШК, 16 единиц, установленные на 2 эшелонах и нескольких тяжелых грузовиках. У Миши Воронова в механизированном дивизионе оказалась рота советских танков КВ-1, КВ-2 в количестве 21 единиц, командир-капитан Сергей Быков. Рота танков Т-34 в количестве 27 единиц, командир-капитан Сергей Петров. Рота самоходных орудий Су-85 в количестве 20 единиц с командиром капитаном Семеном Хиабаховым. Рота ИСУ-152 в количестве 16 единиц с командиром капитаном Димой Савенко. Рота ПТРОВ в количестве 40 единиц командир капитан Гена Языков. Рота мотоциклов в количестве 54 единиц командир капитан Леша Самсонов. Транспортная рота в количестве 250 различных колесных грузовиков и 100 полугусеничных тягачей под общим командованием капитана Виктора Евсеева, из которых по 10 машин были закреплены за медсанбатом, радиодивизионом, ремонтниками, более 50 единиц за саперами с их понтонными и тыловиками. В немецком дивизионе было 62 немецких танка и 30 единиц САУ «Фердинанд» и «Ягдпанцер» под общим командованием майора Гюнтера Флоя. Были и 6 тяжелых тягачей «Берги-Пантеры». Вся бронетехника была отремонтирована бойцами ремонтных рот бригады. Когда полк был переформирован в бригаду, мы перестали передавать восстановленную технику в танковые части, а сформировали собственные механизированные подразделения. Нужно сказать о том, что ремонту подлежали танки, которые восстанавливали в походных условиях. Например, если у танка была оторвана башня, то такой танк шел на запчасти, с него снимались двигатель, трансмиссия, траки, катки, бензобаки и так далее. Подбитые же в бою танки в большинстве случаев требовали замену лопнувших траков, иногда замену катков или колес, установки заплаток на башне, проведение мелкого внутреннего ремонта, замены разбитых приборов прицеливания и так далее. Таким образом, множество танков оставались на поле боя вполне боеспособными и требующими лишь небольшого ремонта. Зачастую, танк оставался на поле боя в результате попадания бронебойных снарядов, от осколков которых погибал экипаж, бывало, что повреждались системы управления танком или стрельбой. Так что трупы вытаскивали, приборы меняли из ЗИПа. Отдельной позицией шло полноценное техобслуживание нашей техники и подготовки ее к походу с заменой выработавших свой технический ресурс деталей, в основном, ходовой части. Вновь была скорректирована и программа обучения, а именно, сокращен ряд дисциплин, такие как гримирование, иностранный язык, автодело. С расширением батальона в бригаду этим давно занимались не все, а выделенные бойцы из состава рот батальонов. Зато для всех больший упор делался на физическую подготовку, стрельбу, рукопашный бой, маскировку в лесу и полях, боям в городе, нахождению и обезвреживанию мин. Теперь вокруг немецких военных объектов были установлены сплошные минные поля, и так запросто, как это было в 41-42 годах, уже не получалось подобраться к таким объектам. Было несколько случаев, когда разведчики при скрытном обследовании подходов к аэродромам или полевым складам подрывались на минах. Заработала и наша медчасть. К этому времени всех врачей нашего госпиталя мы путем ротации довели до звания военврача 2-го класса. Боголюбов и Суренова, используя свой дар, проводили первичную диагностику состояния внутренних органов раненых и корректирующее энергетическое воздействие на астральное тело ауру человека, а дальше проводилось уже лечение физического тела обычными методами. Потапов совместно с несколькими немецкими механиками занимался разработкой и изготовлением ручных и ножных протезов для солдат, ставших инвалидами. А еще немцы часто и сильно бомбили передовые позиции наших войск. Немецкие бомбардировщики долетали и до Сиека, осыпая город и базирующиеся в нем наши части бомбами. Командир, есть данные по аэродрому, стабильно зафиксированы передатчики, работающие по этому пелингу. Кроме того, радистками выявлены 4 радиста с разными позывными, также выходящими в эфир по тем же координатам перед налетами гитлеровской авиации. По уровню мощности сигнала есть основания полагать, что аэродром находится в 50-60 километрах в направлении на венгерский город Печь, доложил Чайкин. Ну, что ж, Андрей, пусть идут 2 югославских пацана, которые помогут перейти линию фронта, и 2 группы по 5 бойцов из роты Андрея Хмельникова с радистами и минерами. Через час 2 группы были подброшены на транспорте к реке Драва, где ночью они должны будут ее перейти и уйти в дальний поиск. Операцию курировал Киричев, выдвинувшись с группой разведки непосредственно к местам перехода, обеспечивая коридор для возврата группы и радиосвязь. Возглавляли группы командир отделения Топехин и сам Хмельников, минерами шли Гладков и Донов, решившие лично поучаствовать в поиске, как в давние времена. В разных местах реки вначале ушли вплавь на плотиках ребята югославы через довольно спокойную и неглубокую, где-то до 100 метров шириной, речку Драва. Переправившись на тот берег, ребятами специальными свистульками под имитацию птичьего свиста, был подан сигнал, что все спокойно. В воду пошли разведчики, тоже перестраховываясь, вначале по 2, а после повторного сигнала всей остальной группой. Парни уже подучились навыкам хождения по лесу, поэтому шли с мальчишеской уверенностью, что смогут выполнить задачу. После форсирования реки, пройдя метров 50 от берега, они переместились в основную группу, а вперед вышли опытные охотники. Внимание показал сигнал тревоги впереди идущий разведчик. Группа Хмельникова приостановилась. Походу мы проскочили реку между 2 наблюдателями и вышли на основные опорные точки, вот дот или что-то в этом духе, а рядом костер палят в ямке, хотя, пламя не видно, а вот запах шулюма чувствую, доложил разведчик Хмельникову. Отлично. Далиев, отметь это место на карте, и будем обходить его, нам сейчас тишина нужна, решил Андрей, с которым все согласились. обходя село по давно убранным пшеничным полям, виноградникам и садам с фруктовыми деревьями, группы независимо друг от друга шли к цели. Ночью шли, а день проводили в саду какого-нибудь фермера. Вкусные яблочки, сочные. Ты смотри, ешь их грязными, нападет на тебя расстройство, и придется нам бросить засранца, чтобы ты своим запахом нас не демаскировал. Не нападет, я уже столько их съел, привычен. Отставить разговоры, в осейке будешь яблоки есть. Свой курс группы корректировали, ориентируясь на летающие самолеты, которые уходили в сторону печа. На следующую ночь разведчики подобрались к местам, откуда был в бинокль виден город-печь. Есть, товарищ капитан, видел аэродром, под москсетками у деревьев самолетов 50 стоит, сам огорожен колючкой, мины видел, точнее таблички с надписью «Эктенгмайнен». «Давай, радист, заводи свою шарманку, передавай координаты». Бойцы полезли осматривать окрестности, отмечая на карте минное поле, укрепления у аэродрома, видимые в бинокль орудия обороны. «Командир, немцы. Два фургона подъехали, высаживают пехоту», — доложил Далиев. «Похоже, запеленговали нас, оперативно это они сработали, все уходим», — ответил Хмельников. «К озерам отжимают, а у воды особо не спрячешься, расстреляют. Бегом, парни». Вдруг раздались выстрелы. «Командир, походу группу Топихина нашли. Поворачиваем, парни, обойдем немцев и ударим сзади». Группа ломанулась через виноградники назад, уходя правее и стараясь обойти цепочку солдат в серых шинелях. «Стой, Андрюха, давай к машинам, их захватим, на них уходить будем, пешком-то грузовик не догонишь, а когда оторвемся, бросим транспорт и снова уйдем пешком через лес и сады». Подкравшись за кустами винограда к двум машинам, стоящим рядом друг с другом, ребята бросились на стоящих к ним спиной немцев и взяли их в ножи. В результате короткого боя два водителя, обер-лейтенант и фельдфебель, были убиты. «Одевайте сверху шинели и кепи», — за руль быстро скомандовал Хмельников бойцам. Сам он нацепил на себя шинель и фуражку офицера, взял его пистолет, бинокль и планшетку. Бойцы заскочили в кузов, морально готовые идти в бой против превосходящих сил противника, чтобы помочь своим товарищам. Машины подъезжали с фланга пехотной цепи по дороге. Печерицын вышел по рации уаки-токи, пытаясь связаться с группой Топихина. Ему ответил Орлов. «Мы захватили машины, едем к вам, давайте перемещайтесь, чтобы мы вас подобрали и свалили отсюда». «Игорь, понял вас, начинаем движение в сторону подъезжающих грузовиков». На горизонте со стороны Югославии послышался гул самолетов. Бойцы насчитали штук 50 бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. Машины, приблизившись к немцам, остановились, из кузовов выскочили 7 бойцов-разведчиков и атаковали в спину ближайших залегших немцев, уложив их из автоматов, а затем, отсекая автоматными очередями остальную цепь, дали возможность отступить второй группе. Через кусты к ним рванули разведчики Топихина. Над группой пролетала армада самолетов. По немецкой пехоте и автомашинам прошлись очереди из авиапулеметов. Наши истребители пристреливались. Одни разведчики отстреливались от немцев, а другие, стоящие под прикрытием машин, махали летчикам, показывая, что в машинах свои. А через несколько минут началась бомбежка. «Ты знаешь, Андрей, у меня такое ощущение, что они бомбят чуть в стороне от найденного аэродрома», — задумчиво сказал Донов, смотря на место, где бомбили наши бомбардировщики. «Возможно, что это обман зрения, Дим, все может быть, но Кольцову надо доложить». Проехав почти 40 километров, машины были брошены в роще, и группы прошли оставшиеся километры пешком, высидев до ночи в чьих-то виноградниках. Заодно, находясь в тылу, смогли разведать, куда идет караул солдат, сменяющий от дежурившую смену секрета. До полуночи объединенная группа переплыла реку и предстала на доклад. Оказалось, что днем немцы нанесли ответный визит, отбомбившись по нашим передовым позициям. На штабном совещании были заслушаны Хмельников, Топихин, Гладков, Донов, Чайкин с Размазновым и Бушиным. Была проявлена пленка и напечатаны фотографии аэродрома, сделанные нашим штатным фотографом Славой Ремесловым. Вторая группа выйти к аэродрому не смогла, потому что нарвалась на цепь пехотинцев, которые выехали для поимки запеленгованной первой группы. По данным, предоставленным Размазновым, именно с того направления перед налетом снова выходили в эфир двое из выявленных немецких радистов. Все ясно, товарищи, похоже, рядом с основным устроен ложный аэродром с открытыми макетами самолетов, на который купились наши летчики. В таком случае, утром едем в штаб фронта. Я переговорил по телефону с дежурным офицером в штабе, где сейчас, конечно, никого не было 2 часа ночи, однако. Рано утром мы выехали в Новый Сад, где вместе с радистами и разведчиками из этих групп были с докладом в штабе у назначенного вместо Бирюзова генерал-лейтенанта Корженевича. Был вызван и командир авиадивизии, чьи подразделения совершали налет. «Товарищи, давайте повторим, что мы имеем на сегодня», — сказал Корженевич, — «докладывайте, Кольцов». Я доложил все выкладки по радистам и наблюдениям разведчиков, которые также присутствовали на совещании. Мои летчики доложили мне иное, меня проинформировали, что разведчики ошиблись почти на 500 метров. В разбомбленном аэродроме вдоль ангаров стояло 20 самолетов и пара бензовозов, и они все взорвали, — уверенно сказал генерал-майор Васенин, командир авиадивизии. Попросил слово Хмельников, обращаясь к надштабу: «Товарищ генерал-лейтенант, вот фотографии, которые сделаны с разных ракурсов. На них видно, что самолеты стоят возле деревьев под маскировочными сетками, а летчики говорят, что они стояли открыто. И когда мы уезжали, капитан Донов выразил озабоченность, связанную с тем, что у него создалось впечатление, будто бы бомбят немного в стороне от аэродрома. Мы рассматривали фото, уточняли координаты, которые передали разведчики и которые дали летчики». Посмотрев фотографии, комдив согласился: действительно, самолеты стоят укрытые, и их явно больше 20 штук. Значит что, мои летчики отбомбили приманку «ложный аэродром». Так точно, товарищ генерал-майор, очень похоже на ложный аэродром, — вставил я свое слово. Ну, я им покажу, паршивцам, они еще об орденах новых говорят, муляжи разбомбили, да 2 полупустых бензовоза и ордена им подавай. И еще один вопрос, товарищ комдив, — обратился я к нему, — как говорят мои разведчики, вас не встречали вражеские истребители, это что-то значит? Комдив, чуть задумавшись, ответил: ну, либо им нечем встречать, хотя их бомбардировщики прилетели к нам в сопровождении истребителей, либо нам специально дали возможность разбомбить пустышку. Вот что это может значить, товарищ гвардии полковник. «Какое решение принимаем?» – новый налет спросил комдива Корженевич. «Феодосий Константинович, вероятнее всего сейчас немцы перевели свои самолеты на другой аэродром, проверяя нашу догадливость. Поэтому, если сейчас летчики полетят бомбить, то вероятнее всего, они снова разбомбят пустой аэродром. Думаю, что гитлеровцы нанесут сегодня еще один бомбовый удар с другого аэродрома и уже в ночь вернутся на Печский аэродром. Учитывая сказанное, предлагаю следующий вариант действий. Согласен с вашими доводами.